Глава 19. 2 часа мы шли по тоннелям без приключений. Юки пару раз изменяла маршрут, направляя нас с Айной на соседние трассы. Принцесса всю дорогу молчала, и, судя по ее каменному лицу, о чем-то сосредоточенно думала. Действие обезболивающего закончилось 30 минут назад, но ребра уже почти не болели. Подруга заставила меня съесть по дороге 8 питательных брусков. Ей хватило материала для сращивания переломов. По вкусу эта дрянь напоминала белковые батончики, которые я пару раз покупал в супермаркете около дома. Вязкие, чуть сладкие, без шоколада и наполнителя. То есть ни разу не Сникерс и даже не безвкусная Баунти. Подозреваю, что нормальный человек такое не смог бы есть. Они же создавались для мутантов, на вроде меня, у которых вкусовые рецепторы настроены на подобную дрянь. Наверное, умнее было бы купить что-нибудь вкусное в тех автоматах на станции. Продукты в торговых ящиках хранятся долго, и что-то точно оказалось бы съедобным. Но все мы умные задним числом. «Ты, кстати, нашла тот сувенир?» — поинтересовался я у спутницы, когда молчание уже достало. «Ну или что ты там искала?» «Да, нашла». Айна кивнула, поправила винтовку, затем вытащила из кармана небольшую фигурку и протянула ее мне. «Вот, посмотри». Это было похоже на экшн-фигурку по какому-то фильму или аниме, которые во множестве штамповали ушлые азиаты. У меня одна такая стояла на компьютерном столе справа от монитора. Это была меньше моей, но лучше детализирована. Юная светловолосая девушка в легком цветастом платье, чуть выше колена и босоножках, стояла восхищенно, распахнув зеленые глаза и чуть разведя в стороны руки. Очень красивая и очень похожа на Айну. По сути, отличались только глаза. «Это Аэлита, принцесса из белого демона». Забрав у меня фигурку, сухо пояснила девушка. «Такие фигурки делали на 27 разных планетах. Все макеты согласовывали с Гала Проекшн. И у всех девушек разные позы». «Юки показывала мне этот фильм», — немного озадаченно произнес я. «Но там принцесса вроде была другая». «Ты смотрел последнюю версию», — тут же пояснила подруга. «А та голографическая история была создана 61 год назад, и все роли в ней исполнили живые актеры». «Ясно». Я кивнул и улыбнулся. «Эта девушка на тебя очень похожа. Ты поэтому их собираешь?» «Нет, это я на нее похожа». Айна на ходу убрала фигурку в ранец и, глядя перед собой, пояснила. «Как ты понимаешь, сильный ментат не может родиться у простой женщины. Со мной все намного сложнее. Ведь я по некоторым параметрам не уступаю кристаллам высоких классов, являясь при этом живой и рожденной». «То есть ты не как Сархи?» «Нет». Девушка покачала головой. «Меня вынашивали и рожали. Все генетические вмешательства проводились во время беременности. Моя мать чудовищно при этом страдала». «А по-другому было нельзя?» Я нахмурился. «У вас же такая наука?» «Нет». Айна покачала головой. «Ментат до своего рождения должен чувствовать эмоциональную связь, иначе сильным он не родится». Она грустно усмехнулась и добавила. «Мама страдала и любила меня, понимаешь? Страдала и продолжала любить». «Ну, так она мать», — я пожал плечами. «У меня тоже есть мама, и я знаю, на что женщина способна пойти ради ребенка. Не представляю пределов, но знаю, что любая нормальная мать вытерпит любые страдания». «Да, наверное». Айна вздохнула и, не глядя на меня, продолжила говорить. «Мы никогда с ней не виделись. Отец запрещал. Он говорил, что это навредит моим тренировкам. Я ненавидела его за это. Ненавидела, но ослушаться не могла. Знала, к чему меня готовят. И каковы в этой игре ставки. С ним мы тоже виделись редко. Половина моей сознательной жизни прошла в медитациях, другая половина — на тренировочных полигонах. А отец постоянно был занят. С братьями виделась один раз. Нас представили, каждый из них меня обнял, сказал, что гордится, и на этом наше общение закончилось». «Да...» Я покачал головой. «Веселенькое у тебя было детство». «Другого быть не могло». Айна пожала плечами и грустно усмехнулась. «Ментат при взрослении должен испытывать строго определенные чувства, и ему нельзя никому эмоционально привязываться. Отца я ненавидела. Мама была далеко. Однажды он сказал, что она похожа на Лайды и Кайдалы, дочь одного из правителей планеты 4-го сектора, которая, вопреки воле отца, сбежала на Аргон и стала актрисой». «Только похожа?» — уточнил я, внимательно оглядывая колонны, стоящие справа по ходу движения. «Или это она?» «Я уверена, что это она». Айна кивнула. «Но точно сказать не могу». «Но ты ж принцесса». Я непонимающе поморщился, оторвав взгляд от рекламного стенда с белозубой красоткой, который висел справа под потолком. Неужели не навела справки? «Я та царевна, которая у вас тужит в темнице». Встретившись со мной взглядами, Айна пожала плечами. «Только серого волка у меня своего не было. Сеть ограничена, прислуга киборги, учителя кристаллы, визуалы книги из разрешенного списка, редкий отдых, всегда в одиночестве. Я чудовище, Саша, и меня выращивали как чудовище». «Да, а мы с Юки думали, почему в сети нет ни одного упоминания о дочери императора. Оно вон как на самом деле непросто. Мне сложно даже представить, как росла эта девочка, полностью отрезанная от нормальной человеческой жизни. Но зато теперь понятно, почему она похожа на ожившую куклу. Не всегда, но часто. Не льсти себе!» Я улыбнулся принцессе. «На чудовище ты совсем не похожа». «Ты просто не понимаешь?» Айна грустно улыбнулась в ответ. «Это не меня изолировали от мира. Это всех окружающих защищали от меня. Я научилась блокировать свой разум только в 21 год, незадолго до отправки на Дею. До этого находиться рядом со мной было опасно. Мама...» В глазах девушки блеснули слезы. «Она страдала все то время. Я ведь тянулась к ней, очень хотела увидеть. Отец не мог запретить ребенку любить мать и не мог сказать, что этой любовью я приношу ей физические страдания. Я все это поняла в момент инициации, а до этого он просто ее спасал. От меня. Между нами ведь оставалась эмоциональная связь». «Думаю, она больше страдала из-за того, что не могла тебя видеть», продолжая осматривать дорогу впереди, со вздохом произнес я. «Ты просто не представляешь, как ей было плохо и больно». Холодно произнесла Айна и, отвернувшись, сделала вид, что разглядывает что-то на противоположной стене тоннеля. «Интересно, но я так и не понял, ты сейчас ее жалеешь или себя?» Скосив взгляд на девушку, спокойно поинтересовался я. «Или, по-твоему, она не знала, на что идет? Думаешь, ей не сказали? Ты вот идешь со мной хрен знает куда. И в этом хрен знает мы, возможно, оба погибнем, но ты же идешь, не ноешь? Сама предложила пойти». «У меня есть долг перед страной и разумными», твердо отчеканила девушка и, резко обернувшись, посмотрела в мои глаза. «В этом вся моя жизнь». «А у нее такого долга не было». Спокойно выдержав взгляд, я вопросительно приподнял брови. «Она же твоя мать. Ты как минимум на нее похожа». «Ты говоришь как отец. Он тоже меня поддерживал, но я не замечала». Айна нахмурилась, отвернулась и негромко добавила. «Я заказывала эти фигурки, думая ему досадить. А оказалось, это он специально приказал поставить в холле те торговые автоматы». «И не такая ты ужасная». Я улыбнулся. «На росчерки в первые мгновения после пробуждения. Ты ведь себя никак не блокировала. Но я ничего не почувствовал. Немного офигел, да. Но кто бы на моем месте остался спокойным? Ты же как прыгнула». «А ты голову попробуй включить». Айна скосила на меня взгляд. «Забыл, что у тебя на руке?» «Зачем мне голову включать?» Я пожал плечами. «У меня же есть Юки. Но раз так, будешь общаться только со мной. Закончим все дела, съездим на Аргон, и там как следует оторвемся». «Какой же ты фантазер!» Айна покачала головой, выдохнула и грустно усмехнулась. «Ты действительно веришь, что у нас что-то получится?» «А ты в это веришь?» Я посмотрел девушке в глаза. «Конечно». Айна кивнула и серьезно добавила. «Я просто не могу в это не верить». «Ну вот, и я с тобой за компанию». Я улыбнулся и подмигнул своей спутнице. «Мне и правда очень хочется побывать на Аргоне». «Если вы уже поговорили...» Воспользовавшись паузой, произнесла Юки. «То через 150 метров поверните направо». «А что там?» — уточнил у нее я. «Что-то важное?» «Городской терминал зарядки машин», — пояснила подруга. «Ты же помнишь, что мы собирались пообщаться с кристаллом, который управлял всеми этими роботами?» «Но у нас же нет кодов доступа», — возразил я, вспомнив наш недавний разговор. «Или я что-то не знаю?» «Пока ты отдыхал, я осмотрела разбитые машины и считала информацию с одного из поврежденных кристаллов», — ответила за Юки принцесса. «Зайти в систему службы охраны у нас не составит труда. От тебя ничего не потребуется». «То есть мне не придется ловить мужиков с трубами?» «Нет». Айна покачала головой. «Мы с Юки все сделаем сами». Городской терминал зарядки не сильно отличался от той станции, возле которой нас ожидала засада. Размерами он был раза в полтора больше. И здесь имелись помещения для отдыха персонала. В остальном — те же ремонтные площадки с ямами и навесным оборудованием, щиты с зарядными устройствами и неизменные торговые автоматы. Мусора на полу хватало. В основном пластик, остатки упаковки, куски осыпавшейся рекламной надписи и обломки сидений. На правой крайней ремонтной площадке ржавел небольшой грузовик, в кабине которого находился скелет. Череп выпал и лежал возле переднего колеса. Все кости были вроде бы целые. Хотя какая, собственно, разница? «Сюда!» Айна указала на открытую дверь, возле которой висел потемневший плакат с азиаткой. Девушка на рекламном постере держала в руке пластиковую бутылку с водой и улыбалась. Красивая и счастливая. Словно привет из той прошлой жизни. У нас на супермаркете висел похожий рекламный щит. Подмигнув девчонке с плаката, я следом за Айной прошел в небольшое помещение и, перешагнув через лежащий на пути скелет, приблизился к операционной панели. Сай, который бегал где-то в невидимости, запрыгнул на один из столов и, с треском опрокинув пару стаканов, попросился ко мне на плечо. Забрав приятеля со стола и усадив его на законное место, я перевел взгляд на принцессу, которая изучала взглядом панель, и уточнил. «И что делать?» «Что и всегда?» Айна взяла меня за запястье и приложила мою ладонь к пластине контакта. В следующий миг перед глазами мелькнули бегущие строки, и я увидел перед собой невысокую красивую женщину. Она сидела за рабочим столом в просторном кабинете с десятком панелей и горящих экранов. Впрочем, сидела она недолго. Появившаяся рядом Юки схватила женщину за глотку и буквально вырвала из-за стола. Образ кристалла попытался сопротивляться, вцепившись в руку подруги. Но силы были явно неравны. Приподняв свою жертву за глотку, Юки пробил ей грудь клинком и швырнула мертвое уже тело об стену. Со стороны это выглядело жутковато. Моя милая девочка в образе хладнокровной убийцы. Нет, понятно, что все происходило не так. Но строчки программного кода подруга переводит в визуальные образы. А уж изображать она умеет так, что позавидует любой режиссер. Образ разрушенного кристалла упал на пол, замерцал и исчез. Юки обернулась ко мне, и картинка сменилась японским пейзажем. «Пошли, хватит стоять!» Айна дернула меня за руку и вышла из помещения. Я хмыкнул, озадаченно почесал щеку и пошел следом за девушкой. Все общение не заняло и 10 секунд. Но, судя по задумчивому лицу боевой подруги, у нас возникли непредвиденные проблемы. С этим сейчас придется что-то решать. «И что мы молчим?» — поинтересовался я и, поправив винтовку, догнал идущую впереди Айну. «Говори уже, что случилось». «Возле деревни Лартесов нас ожидает тот здоровый урод, чьи следы мы видели по дороге в город», — ответила за подругу принцесса. «Где конкретно он находится, неизвестно, но обойти его вряд ли получится. Вот, смотри». Включилась в разговор Юки. Подруга вывела перед глазами изображение робота и добавила к нему измерительную шкалу с таблицами характеристик. Измененный выглядел грозно. Форма у меха осталась похожей на те, что были у серийных шагающих танков, но размеры его впечатляли. 18 метров от земли до верхней точки машины. Усиленные нижние конечности, огромная кабина, похожая на башню Т-34, 220 тонн веса и 6 верхних конечностей. Мех решил, что 2 лап ему недостаточно, и отрастил себе дополнительные. 6 11-х орудий торчали прямо из корпуса, 4 15-х закреплены на 4 лапах. Пулеметы установлены на 2 оставшихся лапах и корпусе. 13 плазменных пушек размещены в шахматном порядке на подвесках под брюхом, еще 2 торчат по обеим сторонам корпуса. Антенны, локаторы и прочая электроника торчали в разных местах без какого-то видимого порядка. В целом мех был похож на робота из японских мультфильмов. Такой же огромный и страшный, для рядового обывателя, который не слышит в своей голове голоса. «Этот измененный кристалл прикрыл себя 3 метрами смешанной брони, в состав которой входят термоэкранируемые компоненты вместе с постановщиками полей», — прокомментировало изображение Юки. «Одним выстрелом из пистолета такое пробить не получится». «Хорошо», — кивнул я. «Дай мне карту местности и отметь на ней все 4 пути, о которых ты говорила». «На поверхность возле деревни есть только 2 выезда», — пожав плечами, пояснила подруга. «Еще один есть возле города за деревней. А главная трасса тянется под землей еще 47 километров». Произнеся это, девушка сделала приглашающий жест, и у меня перед глазами появилась подробная карта местности. Внимательно изучив ее, я снова посмотрел на Юки и поинтересовался. «А у тебя есть изображение этих выездов на поверхность?» «Конечно». Девушка кивнула. «Есть старая запись патрульного дрона». «Отлично». Я проводил взглядом спрыгнувшего с плеча кота и перевел его на появившееся изображение. Запись была хорошая. В кадр попали и холм со скалой и деревней, выезды, наземная трасса и город Хальмы в 5 километрах южнее. Ролик я просмотрел в режиме быстрой перемотки, и на это ушло 24 секунды. «И? Что ты думаешь?» Видя, что я закончил просмотр, поинтересовалась идущая рядом принцесса. «Где, по-твоему, стоит этот урод, и что нам с ним делать?» «По логике, он занял позицию напротив входа в этот тоннель», — пожав плечами, предположил я. «Метрах в 100 напротив выезда на поверхность». «Странная у тебя какая-то логика». Усевшись на забор, Юки сложила руки перед грудью. «Оптимальная позиция для контроля местности находится на холме у въезда в деревню. Оттуда он будет видеть все 3 выезда из тоннелей и заметит нас, как только мы появимся на поверхности. Зачем ему угадывать, откуда мы выйдем?» «Незачем». Я пожал плечами. «От выезда до холма всего 400 метров. С учетом размера он будет так же хорошо контролировать округу, но разве чуть похуже, чем со склона холма?» «А почему ты решил, что он стоит напротив этого выхода?» Включилась в разговор Айна. «Откуда ему знать, где именно мы идем?» «А давай мы будем считать, что он это знает», — предложил я, переведя на девушку взгляд. «Юки рассуждает из текущей информации и выбирает оптимальное решение. А я предполагаю, что тот, кто сидит в храме, знает тут обо всем. Заняв позицию напротив тоннеля, мех может влепить по нам из всех своих калибров. Не убьет, так обрушит тоннель, и мы потеряем целую кучу времени». «Такой вариант возможен». Юки изобразила вздох, нахмурилась и посмотрела на меня. «И что ты тогда предлагаешь?» «А там есть еще какой-нибудь выход наружу, помимо тоннеля?» «Да, есть». Подруга пожала плечами. «Вентиляционная шахта. Резервный выход в 50 метрах от выхода из тоннеля на обочине трассы, в 6 метрах от ограды на небольшом склоне». «А зайти в эту шахту можно до поворота на выезд?» «Да». Юки кивнула. «Но зайти в нее придется за 1,5 километра. Только я не знаю, в каком состоянии сейчас находится этот участок, и напоминаю, что одним выстрелом эту тварь уничтожить не выйдет. А у тебя будет не больше 2 секунды и всего 1 попытка. Он больше не даст тебе высунуться, и это при условии, что ты все же прав, и он ожидает нас там». «Отлично». Я перевел взгляд с Юки на Айну и подробно рассказал, что собираюсь предпринимать. Обе девушки внимательно слушали. Принцесса делала это, как всегда, отстраненно, а Юки все время хмурилась, вероятно, просчитывая все возможные результаты. Под конец рассказа подруга озадаченно хмыкнула, посмотрела на меня и с сомнением произнесла: «В теории это может сработать, но не так, как ты себе напридумывал. Тебе, конечно, физику неплохо бы подучить. Только попроси, и я помогу». «Ага», — я улыбнулся в ответ. «Главное, что оно может выгореть. При этом я не могу, как некоторые, просчитывать сексильоны операций в секунду». «А это сколько в понятных цифрах?» Юки хлопнула ресницами и удивленно подняла брови. «Такого слова в вашем языке нет. Может быть, ты имел в виду секстильон?» «Не уводи разговор». Я еще шире улыбнулся. «Лучше скажи, как ты могла не увидеть этого варианта?» «Наверное, я просто не знала, сколько у тебя осталось гранат. Ты же всегда брал с собой 2, а 1 мы уже использовали». Девушка усмехнулась. «Ну, а фантастические и теоретические варианты я в расчетах не рассматриваю. Мы просто не успели бы вернуться к кораблю и пополнить боезапас». «Ладно, будем считать, что отмазалась», — уже серьезно произнес я. «Тогда объясни, в чем я ошибаюсь». «Энергии при одновременном подрыве 2 гранат действительно выделится в 2 раза больше, но это не обеспечит 2-кратного роста температуры взрыва», — пожав плечами, пояснила мне подруга. «В соответствии с базовыми законами выросла бы только область воздействия, но в нашем конкретном случае температура все же повысится, примерно на 29%. Очень ненадолго и только в области взрыва. Мне объяснить, почему?» «Нет, не нужно». Я покачал головой. «Но этого же хватит, чтобы уничтожить кристалл?» «Вряд ли». Юки покачала головой. «Однако, если подорвать гранаты под брюхом шагающего танка, такое увеличение температуры, скорее всего, вызовет детонацию его плазменного боезапаса. С одной гранатой такого точно не получилось бы». «Ну да, так и есть. Все такие заряды хранятся в специальных контейнерах, и их невозможно активировать выстрелом из плазменного пистолета. Из пушки очень даже возможно. Но какой идиот, имея пушку, будет стрелять по зарядам? С лазерами — та же фигня. А вот с гранатами есть оговорки. Не надо забывать, что гранаты в легионах есть разные. Те, что у меня, самые применяемые, вроде советских РГД-5. РГД-5. Индекс ГРАУ 57Г-717. Советская наступательная ручная граната относится к противопехотным осколочным ручным гранатам дистанционного действия наступательного типа. Наступательного типа означает, что осколки гранаты имеют небольшую массу и летят на меньшую дальность, чем возможная дальность броска. То есть эту гранату нужно бросить и после этого пережить результат с учетом твоих брони и эскина. Есть гранаты и посерьезнее, но на корабле были только ПГ-12-17. «Ну вот», — я кивнул и улыбнулся. «Как раз хотел это предложить». «Но я тебя обогнала», — Юки улыбнулась в ответ. «У меня же сексильон вариантов». «Мы в школе так говорили», — пояснил я, оглядывая ржавеющие на дороге машины, когда хотелось назвать очень большое число. «Так это тебя в школе научили связывать плазменные гранаты клейкой лентой?» — поинтересовалась молчавшая все это время Айна. «Я даже представить себе такого не могла». «Нет», — я покачал головой. «В школе этому не учили, но на Земле так делали и не раз. Там, правда, не плазма была, но нестандартные ситуации требуют нестандартных решений». «Ясно», — Айна кивнула. «Тогда объясни, почему ты хочешь оставить нас сами в тоннеле? Мы потеряем время». «Если принять мою версию происходящего», — обходя стоящий на пути грузовик, пояснил я, «то тот, кто сейчас находится в храме, чувствует все, что связано с темным. Раз так, робот тоже в курсе того, где мы находимся. Мою метку Юки закрыла от посторонних, но ни тебя, ни Сая у нее прикрыть не получится». «То есть ты просто хочешь его обмануть?» «Да», — я пожал плечами. «Он будет думать, что мы почему-то остановились. И сам не сдвинется с места. К слову, по той же причине я не отправляю кота вперед на разведку. Просто боюсь, что ему не поможет невидимость». «Хорошо». Айна согласно кивнула. «Давай поступим так, как ты предлагаешь». Чем дальше мы шли по тоннелю, тем больше на дороге встречалось машин. Одни остановились в момент катаклизма и замерли ржавыми памятниками, другие врезались в ограждение, третьи, к тому же, перевернулись. Вообще, в этом мире дорожно-транспортные происшествия фактически невозможны. Нейросети и кристаллы регулируют движение намного лучше любого ГАИ. Они же следят за состоянием транспорта, и условное колесо на ходу отвалиться не может. Однако в тот день все пошло по известному органу. Фургоны грузовых машин были по большей части взломаны. Очевидно, постарались приятели Кая. То, что было нужно, они унесли, остальное разбросали возле машин. И последняя четверть пути напоминала бесконечную свалку. Костей тут тоже хватало. Человеческие по большей части были погрызены. Людей сожрали их изменившиеся соплеменники, или, может быть, дикие звери, которые, наверное, водятся в местных лесах. Тех же собак в округе хватало, а их катаклизм никак не затронул. Впрочем, вскоре выяснилось, что собаки тут, скорее всего, ни при чем. На последней перед выездом развилки обнаружились скелеты 9 знакомых монстров с пулевыми отверстиями в черепах. Соплеменники Кая, видимо, уничтожили поголовье местных чудовищ. Двуногие прямоходящие оказались сильнее, потому что они не разучились пользоваться автоматическим оружием. «Здесь!» — скомандовала Юки, когда до выезда осталось 1,5 километра пути. «Вон та дверь над лестницей справа». «Тогда поступаем, как договаривались». Я посмотрел на принцессу. «Скоро я тебя позову». «Да». Айна кивнула. «Будем на связи». «Будем». Я подмигнул девушке и, приказав коту оставаться возле нее, направился к указанной двери.